Самая короткая глава. Следующей ночью во дворе дома, где 100 лет не горят фонари, поверх надписи про Аню появилась новая. Что будет дальше? Дальше буду я.